Заметьте же, ваше высокопреподобие, что счастье любви улыбалось мне уже в детском возрасте. Как подать мне скорее шелковые чулки и башмаки, чтобы с руками и ногами ринуться в жениховство и неудержимо лететь к той, что уже протянула мне нежнейший указательный пальчик, ждущий с нетерпением обручального кольца. Как недостойно честного бенедиктинца увеселяться козлиными прыжками, но я сейчас же немедленно станцую на глазах вашего высокопреподобия матлот или гавот или вальс-галоп, единственной от радости, охватывающей меня, когда я думаю о невесте и свадьбе. Ха, по части блаженства любви и брака я молодец. Я бы хотел, чтобы вы поняли это, ваше высокопреподобие. Я, — ответил аббат, — когда Крейслер наконец остановился, я не хотел перебивать вашу странно-шутливую речь, Крейслер, ибо она как раз доказывает то, что я утверждал. Я прекрасно почувствовал жало, которое должно было меня уколоть, но не укололо. Благо мне, что я не верю в химерическую любовь, бесплотно витающую в воздухе и не имеющую ничего общего с основой человеческого естества. Возможно ли, что вы при вашем болезненном возбуждении духа... Ну, довольно об этом. Пора ближе подойти к преследующему вас опасному врагу. Вы ничего не слышали о судьбе того несчастного художника Леонгарда Этлингера во время вашего пребывания в замке? Крейслер весь содрогнулся от таинственного ужаса, когда аббат назвал это имя. С его лица бесследно сбежал всякий след, только что владевший им горькой иронией, и он спросил глухим голосом: «Этлингер? А что мне до него? Какое мне до него дело? Я никогда его не знал. То была лишь игра воспаленной фантазии, когда мне однажды примерещилось, будто он говорит со мной из озера. Успокойся, успокойся», — сказал аббат нежно и мягко, пожимая руку Крейслера. «У тебя нет ничего общего с тем несчастным, кого заблуждение, могущественно разросшейся страсти, не зринуло в пучину погибели. Но его ужасная судьба может послужить для тебя предостерегающим примером. Сын мой, Йоганнес, ты стоишь на еще более скользком пути, чем он, поэтому беги, беги, Гедвига, Йоганнес. Дурной сон крепко держит принцессу в цепях, что кажутся нерасторжимыми, пока свободный дух не разобьет их. А ты?» Тысячи мыслей пронеслись в голове Крейслера при этих словах аббата. Он убедился, что аббату известно не только о всех обстоятельствах княжеского дома, но и о всем том, что случилось во время его пребывания там. Ему стало ясно, что принцессе при ее болезненной чувствительности его близости грозила опасностью, о которой он и не подозревал. А кто другой, кроме Бенсон, мог подозревать об этой опасности и потому добиваться его удаления со сцены? Разумеется, Бенсон была связана с аббатом, известившим ее о пребывании Крейслера в аббатстве, и таким образом она была двигательной пружиной всех поползновений его преподобия. Живо вспомнили ему те мгновения, когда принцесса действительно казалась охваченной зарождавшейся в душе страстью. Однако при мысли, что сам он мог быть предметом ее страсти, он почувствовал какой-то таинственный страх. Ему казалось, что какая-то чуждая духовная сила хочет насильственно вторгнуться в его душу и похитить у него свободу мысли. Внезапно принцесса Гедвига встала перед ним и пристально посмотрела на него своим странным взглядом. И в то же мгновение электрический удар отдался эхом во всех его нервах, как в тот раз, когда он впервые прикоснулся к руке принцессы. Зато прежнего таинственного страха теперь как не бывало. Он чувствовал, как электрическая теплота отрадно пронизала все его существо. Тихо, будто во сне, он проговорил: «Маленькая плутовка, ты опять дразнишь меня. Хоть и знаешь, что тебе нельзя безнаказанно ранить меня, так как я только из-за любви к тебе пошел в монахи». Аббат взглянул на капельмейстера проницательным взором, словно хотел пронизать все его «я». Затем торжественно спросил: «С кем ты говоришь, сын мой Йоганнес?» но Крейслер уже пробудился от своих грез.